и так как оно принадлежит к высшей его энергии, то обладает частичной независимостью. Пользуясь своей независимостью правильным образом, оно попадает в прямую зависимость от Кришны, и таким образом живое существо достигает своего естественного положения в дарующей радость энергии Господа. Сегодня вы прослушали стихи с 74 по 78, а также комментарии Бхактивиданты к 18 заключительной главе Шримад-Бхагавад-гиты «Совершенство отречения». На этом мы заканчиваем чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе и с комментариями Бхактивиданты Свами Прабхупады. В передачах принимали участие звукооператоры Вриндаван Чандра Дас, Олег Заведенский, Алексей Карасев и Сурабхи Деви Даси. Текст читал Вишвамитра Дас. До новых встреч в эфире! Krishna Kirtana Ganana Tanapano Premamritam Manidhi Dhiradhira Jana Priyau Priyakarau Nirmataram Pujitau Sri Chaitanya Kripa Bharau Bhubi Bhuba Bharavahantarakam Bande Rupa Sanatana Raghajaga Sri Jiva Gopalaka Krishna Kirtana Ganana Tanapano Premamritam Banidhi Dhira Dhira Jana Priyam Priyakaram Nirmasaram Pujitam Nana Shastra Vichar Naika Nipuna Sadharma Samasthapaka Lokanam Hitakarana Tribhuvane Mannam Saranyatana Nana Shastra Vichar Naika Nipuna Sadharma samasthapakam Lokanam hitakarinam Tribhumane mannam saranyakaram Radha Krishna padaravinda bhajananandina matvalikam Vande rupa sanatanam raghujugam Jiva Gopalakam Krishna Ketana Ganana Tanapadam Premamritam Vanidhi